Игорь Демидов. «Думы о православии». Демидов Игорь Платонович, 1873-1947, журналист, внук Даля. Окончил Московский университет. Был вице-президентом Московского общества сельского хозяйства. Крупный помещик, член 4-й Государственной думы. В эмиграции с 1920 года жил в Париже. Сотрудничал с Милюковым, помогал ему редактировать последние новости. Статья «Думы о православии» была опубликована в «Современных записках», 1923 год, номер 17.